Propagudo. Весна пребывала, весна как дитя. Собой бывала, как будто шутя, и верила каждому нашему слову. А мы-то к весне нихуя не готовы.